126. Матерь Агни-йоги. Когда натиск стихий становится особенно сильным, в эти моменты отбрасывается всякое стороннее мышление и повторяется обращение к владыке, и мысли сосредоточиваются только на нем. Это будет мощной защитой от хаоса. Это поможет удержать равновесие.